Озеро затянуло таинственной дымкой. Слоны спали, прислонившись друг к другу. Из леса доносились громкие крики обезьян, а больше ничего не нарушало умиротворенную картину жизни. «Я точно буду это писать», — воодушевленно заявил Егор. Он начал делать приготовление к процессу, а Алиса достала колонки и подключила к ним телефон. «Вот, теперь я готова. Только нужно подождать, пока в стаде начнет бурлить жизнь». «Зачем тебе колонки? Устроим дискотеку?» «Да, для слонов». «Да ладно. Я хочу проверить теорию о существовании у слонов музыкального слуха. Просто хочу сама убедиться». «Как интересно». «Дело в том, что слоны имеют тонкий музыкальный слух. Этот факт доказали сразу несколько ученых. В своей работе я затрагиваю эту тему. Теперь мне нужны факты для презентации. Слоны должны прекрасно различать мелодии и даже ноты. В прошлый раз слоненок танцевал под мою музыку, хотя звук был тихий. При этом он точно попадал в ритм, что вызывало у меня восторг. Я хочу повторить этот эксперимент. Вон, смотри, они уже расходятся. Взрослые пошли пить воду, а малыши бегают». «А слоненок сюда придет?» «Не знаю. Если повезет, то придет. Это случается не всякий раз». «Много мужских особей в стаде?» «У них преобладает матриархат. Вон, видишь, слониху с чуть порванным ухом? Это самка, возглавляющая группу. Самцы образуют свои отдельные стада, но иногда они подходят к женскому обществу и могут даже какое-то время с ними оставаться. Здесь почему-то с ними всегда один слон. Он старый, они о нем заботятся. Это тоже очень интересно». Алиса включила мелодию скрипки. Звук был достаточно громким, чтобы быть услышанным на том берегу озера. Она позвала своего слоненка по имени. Сначала ничего не происходило. Потом она увидела двоих слонят, которые устремились к ней. Они успешно топали, ускоряя свои неловкие шажки, и энергично трясли хоботами. Алиса выключила музыку и кинула слонятам по яблоку. Они с удовольствием съели и ждали еще угощения. Но Алиса включила музыку снова. Ее старый друг подошел к ней и стал гладить хоботом по голове. А второй слоненок стоял, переминаясь с ноги на ногу. У него это получалось точно под музыку. Создавалось впечатление, что он наслаждался процессом. Алиса играла с Тимом, но постоянно следила за танцором. «Он что, танцует? Смотри, он попадает в такт!» — закричал Егор. «Тише, ты все испортишь!» — прошипела Алиса и включила камеру. Камера снимала все, что происходит, а Алиса боялась пошевелиться. Тим подошел к танцующему слоненку и тоже стал переминаться с ноги на ногу. Да еще и так смешно вертеть головой, что Алиса и Егор не удержались и расхохотались. Потом музыка вдруг резко остановилась, и слонята еще пару раз топнули ножками и уставились на людей. «Странно, села батарея. Я же заряжал всю ночь», — расстроилась Алиса. Она дала малышам еще по яблоку и печально вздохнула. «Ты че так расстроилась? Удалось же записать самое главное. Все отлично. Они подтвердили теорию. Классно. Да и на время ты смотрела. Сейчас Саша уже приедет. 3 часа уже». «Вот это да. Я и не заметила. Давай собираться». Когда она сказала эту фразу, слонята уже были далеко от них. В небе разгорался самый настоящий пожар. Алиса стояла на крыльце старенького дома, окруженного дикой природой, и не могла оторвать взгляд от горящих облаков. Девушка достала свой фотоаппарат и сделала несколько кадров. «Все твое очарование я не смогу запечатлеть, но что-то останется. Я буду скучать, я очень буду скучать», — тихо сказала она утреннему небу и положила камеру на столик. Ее слух уловил тихий рык. Алиса оглянулась и увидела Нолу. Львица совсем близко подошла к дому. Она поняла, что пора прощаться. Впервые Алиса без опасений обнимала свою грозную подругу и спасительницу. Слезы текли без остановки. Они попадали на морду Ноли, и она смешно трясла головой. Когда обнимания закончились, Нола легла у ног Алисы. Девушка присела на землю, и они еще долго смотрели на прекрасное небо. Тогда она еще и не знала, что случится в ближайшем будущем. А пока она прощалась с тем миром, который подарил ей любовь. Алиса сидела в самолете и думала только о том, что сейчас ее сердце выпрыгнет и навсегда останется там, где оно должно быть. А должно оно быть рядом с тем, кого она так любила, несмотря ни на что. Саша не тревожил ее вопросами, он отвернулся и читал журнал. Когда самолет взлетел, Алиса закрыла глаза и стиснула зубы. Она включила музыку и надела наушники. Как назло, в трубке играла одна из ее любимых песен. «Скоро я взлетаю и тебя теряю, от своей любви я улетаю». Это было уже слишком. Она не выдержала, выключила телефон и встала. «Ты далеко? Выглядишь не очень. Плохо?» — спросил Саша. «Нет, нормально все. Я освежусь немного». «Не молчи. Если плохо себя чувствуешь, позовем стюардессу. Они в первом классе очень услужливые». «Спасибо тебе. Я хоть посмотрю, как летают богачи». «Перестань. В эконом-классе не было мест. Я не выпендривался». «Я понимаю, Саш. Ты очень надежный и заботливый друг». «Друг?» «Саш, перестань. Мне и так плохо. Мне очень и очень плохо», — сказала Алиса и пошла по направлению к туалету. «Друг. Как же я опять попал в такую же передрягу? А еще говорят, что снаряд в одно и то же место два раза не попадает», — подумал Саша. Алиса уснула в удобном кресле, и сны, которые ее тревожили, были не очень радостными. Ей приснилась Нола. Нола рычала на нее и не подпускала к себе, а Алиса очень хотела погладить львицу, но та злилась. Потом она увидела человека с ружьем. Он медленно двигался к ним. Алиса начала кричать на Нолу, чтобы та убегала, но Нола не двигалась с места. Человек был совсем рядом. Вот он уже поднял ружье и прицелился. Прогремел выстрел, и Алиса, вздрогнув, проснулась. — Что с тобой? — ты кричала. — Сон страшный приснился? — Да, мне приснился сон. Он был жуткий. — Успокойся, все хорошо. — Саша, что хорошо? Ничего хорошего. А почему так трясет самолет? — Это воздушные ямы. Тут такое часто бывает. Хочешь чего-нибудь выпить? Я бы выпила шампанского. За все хорошее. «Сейчас оформим», — оживился молодой человек. Алиса очень боялась летать, но сейчас ей было все равно. Она даже допускала мысль, что самолет разобьется. Тогда все ее мучения и разочарования останутся тут, на этой земле. Они не так уж и далеко улетели от Уганды. Эда, Ноллы и ее несбывшейся мечты. Спать не хотелось. Но она закрыла глаза, чтобы Саша ее не беспокоил расспросами. Ее мысли обратились к вчерашнему вечеру, когда все тайны вышли наружу. Как же ловко Саша все раскрутил. Это был их последний совместный ужин. Но никто его точно никогда не забудет. 2 месяца молодые люди провели вместе под этим чудесным африканским небом. А сколько, оказывается, было тайны, недомолвок. Вечер был особенно красив. Небо так раскрасилось, что цвета радуги могли бы позавидовать этому многообразию оттенков. Лера насчитала только 15 оттенков красного на небе. Они с Алисой сидели на веранде, пока готовился ужин, и мечтали каждая о своем. Иногда над их головами пролетали птицы. Их крики были тревожны, но девушки любовались ими и не думали о плохом. Алиса даже на несколько минут отвлеклась от своей боли. Не сокрушалась о своей неудавшейся любви, о чувствах, которые ее захватили раз и навсегда. Она была уверена, что это навсегда, и от этого ей делалось особенно больно. «Алис, я хочу сказать тебе, что ты обязательно будешь счастлива. Обязательно!» — сказала Лера. «Спасибо, Лера. Я не соглашусь с тобой, но все равно спасибо». «Нет, ты не должна жить с такой мукой. Все наладится, вот увидишь. Я это чувствую. Он ведь тебя любит. Перестань. Мне уже все равно. У него есть кого любить. Она плохая женщина. Даже Нола к ней так и не привыкла. А к тебе сразу. Животные же чувствуют нас. Это ничего не меняет. Это меняет все. Вы любите друг друга. А это главное. Он дипломатический работник. Ему не нужны разводы и своды. В этих кругах это не приветствуется. Это в том случае, если бы он хотел с ней развестись. Но Саша сказал, что Эд этого делать не собирается. Дипломат. Это еще не особо королевской крови. Короли и принцы, посмотри, что творят. А тут какой-то дипломат. А еще, моя дорогая, меньше слушай Сашу. Если ты еще не в курсе, он тоже в тебя влюблен. Да, я знаю. Но в любом случае Саша не будет специально ничего говорить и делать. Они друзья. Кто знает. Пойдем ужинать. Зовут всех. И не расстраивайся. Я точно знаю, что все наладится. Спасибо тебе, Лера. Я рада, что мы с тобой подружились. Друзья, у меня есть к вам разговор. Но он очень серьезный. Поэтому я предлагаю сейчас всем поужинать, не теряя времени. А уж потом послушать меня. Вдруг сказал Саша в образовавшейся паузе. Говори сейчас. Потом отдыхать нужно будет. Поздно уже, сказал Егор. Поверь, если я сейчас начну, ни есть, ни спать вам уже не захочется, ответил загадочно Саша и сел за стол. Все переглянулись и последовали примеру Саши. Было видно, что молодые люди нервничали. Аппетит был утрачен. За столом воцарила тишина, которой никогда не было в этой компании. Они всегда шутили, смеялись, рассказывали друг другу анекдоты, делились впечатлениями о проведенном дне. Сейчас же их лица выражали растерянность, недоумение. Молодые люди избегали смотреть друг на друга. Когда ужин подошел к концу, Мила засуетилась. — Я сейчас быстренько все уберу, — сказала она. — Сядь, Мила. Я надеюсь, что вы все утолили голод, а теперь мы и поговорим, — сказал Саша. — Ну, что, начинаем? — Как в детективе. Смешно, — хихикнула Лера. Тем не менее, начинаем. У нас тут, поверьте, свой детектив. И самый настоящий. Вы думаете, что Галя погибла случайно от браконьеров? А как же еще? Конечно, — ответил Дима. Нет, друзья мои, все не так радужно. Убить хотели одного из нас. Нас? Убить? Что за бред? — разнервничался Дима. И правда. Саша, давай говори по существу. «Не надо загадок», — попросила Мила. «Хорошо. Итак, давайте начнем с самого начала. Каким образом собралась вся ваша экспедиция? Как вы нашли друг друга?» Илья в Инстаграм выставил пост, что хочет ехать работать на 3 месяца в Уганду. Ему нужна была компания, — ответила Лера. «Вы все подписаны друг на друга в Инстаграм?» — спросил Саша. «Нет. Лера и Алиса подписаны на меня». Но есть еще и теги, так что я думаю, что остальные нашли и присоединились именно так, — поспешил ответить Илья. — Хорошо, допустим. Я выяснил, что в это самое время и Дима набирал себе компанию, чтобы приехать сюда. Дима, зачем? Зачем ты хотел попасть в Уганду? — Я промолчу, пожалуй. — Интересно, вы тут разговариваете, — ответил Дима. — Я убрал этот пост. Как ты узнал? Нет проблем, узнал. Интернет, как говорится, все помнит. Итак, не хочешь говорить? Не нужно. Все равно сейчас мы к этому придем. Ведь именно ты на протяжении 2 месяцев что-то искал в доме. Не стоит делать круглые глаза. Я видел, как ты рылся в комнате Леры и в старой кладовой. А Эд видел, как ты лез в камин. Он как-то вечером заехал за Алисой и незаметно прошел в дом. Дима, это ты? Прошептала Мила. «Это не ваше дело», — огрызнулся блогер. «Подождите, а как быть с тем, кто вломился к нам, когда был случай с Лерой и обезьяной? Это же был не сам Дима. Я видел, что кто-то стремительно выбежал из дома. Я 2 часа провел в комнате внизу. Но в дом никто не возвращался. Значит, это был кто-то чужой», — сказал Илья. «Нет, видимо, не только наш Дима ищет что-то. Это что-то еще... кого-то очень интересует. Снова к началу. Дима, ты не набрал желающих, и тут тебе на глаза по тегу «Уганда» попался пост Ильи, так? Ну, так. У него там такая беседа началась. Так много желающих было, что Илья еще и выбирал. Я его и уговорил меня взять. Сказал, что пишу книгу. Надо самому все видеть. Обещал вставить фото Ильи в свою книгу. Вот он и повелся. А именно ты предложил Илье это место, так? Так. Почему? Что ты искал в доме? Тебе знаком этот дом? Я еще раз говорю, это не ваше дело. Пока можешь не говорить. Лера, вопрос к тебе. Ты боишься безобидного кузнечика? Как ты решила сюда ехать? С Лерой как раз все просто. Она из-за Ильи поехала, сказала Алиса. И не зря. Вон какая парочка образовалась. Душа радуется. Погоди радоваться. Лера, с каким издательством ты работаешь? Какая тебе разница? Огрызнулась Лера. Она стала в одно мгновение совсем другой. Спала ее скромность, миловидность, глаза горели, и она даже выглядеть стала по-другому. «Лерочка, что с тобой?» — спросила Алиса. «Отстаньте от меня. У каждого из нас, видимо, были скрытые причины, чтобы приехать сюда, и совсем не обязательно нам рассказывать о них. По какому праву ты нас расспрашиваешь? Кто дал тебе полномочия?» «Лера, прекрати. Саша вытащил тебя из рук бандитов, спас тебе жизнь», — тихо проговорил Илья. «Я ему 1000 раз уже сказала спасибо. Что еще?» — совсем разволновалась Лера. «Где ты была в тот день, когда уехала в столицу?» — спросил Саша. «Я не буду отвечать. Все, я иду спать. Мне надоело». «Лера, сядь!» — вдруг выкрикнул Илья. Лера мгновенно подчинилась и присела на свой стул. «Илья, ты 1/2 года назад был в Уганде. Зачем же снова поехал сюда?» Вдруг переключился с Леры на Илью Саша. «Крокодилы и бегемоты тут не изменились. Зачем фотографу терять время и ехать снова в то же место, когда на Земле таких мест огромное количество?» «Я захотел сюда вернуться. Мне тут нравится». «Чушь. И ты это знаешь. Тебя вернули сюда, Илья. Что случилось тогда? Расскажи, и, возможно, я тебе помогу». «Ну что ж, буду первым, кто расскажет правду. Сначала про Леру. После моей первой поездки сюда она была одержима сделать репортаж о зверствах, которые здесь есть по отношению к детям, про похищение и приношение в жертву. Она работает фотографом, но она и отличный журналист. Вероятно, вы видели в интернете и в прессе ее статьи. Ее ник — Лара Крафт». «Лара Крафт? Да это же бомбические статьи! Я все читал. Лерка, это ты? Глазам своим не верю!» — кричал Дима. «Польщена», — спокойно произнесла Лера. «Я просил ее забыть об этой теме, но куда там? Это же цунами, а не журналистка». Лара потерпела фиаско, да и саму чуть не принесли в жертву. Я, когда увидела заплаканного ребенка в машине, поняла, вот он мой репортаж. Я ведь на дороге не хотела этим заниматься. Думала, что приеду на место, я буду под девизом фото ездить с Ильей и ловить кадр, как говорится, — пояснила Лера. «Я сам ничего криминального не делал, но преступление видел. В прошлый раз я неистово хотел сфотографировать мистическое место в Уганде. В нескольких километрах от Митьяна есть холм Танда. Я читал, что там и находятся некие вертикальные норы, словно высверленные в земле. Их называют норы смерти. Я смотрел на них, и меня охватывал первобытный ужас. Проводник мне сказал, что животные никогда не подходят к этому месту. Сам он тоже не пошел со мной. Сказал, что будет ждать меня неподалеку. Я был очень осторожен. Некоторые из нор так заросли травой, что один неверный шаг, и ты уже летишь вниз на глубину 70 метров. Я нагнулся, чтобы сфотографировать глубину. Как вдруг услышал голоса. Я предусмотрительно решил не высовываться. То, что я увидел, до сих пор вызывает во мне тошноту и боль. Двое мужчин вытряхивали из мешков в норы останки человеческих тел. Судя по всему, это были детские останки. Саша говорил о краже детей, помните? Так все и есть. Я увидел, как они избавлялись от тел. Все было бы нормально, но меня стошнило. Простите, дамы, за подробности. Но именно из-за этого звука они меня и вычислили. Они быстро отыскали меня в траве и стали тыкать в меня ружьями. Понять я их не мог, но пытался показать паспорт, чтобы они увидели, что я иностранец, и не убили бы меня. Один из них приказал жестом мне идти. Тут выбежал мой проводник и начал кричать. Один из мужчин просто приставил к нему ружье и выстрелил в упор. Проводник упал в траву, и трава поглотила его. Я никогда не был так напуган. Они меня затолкали в машину, где еще пахло человеческой кровью. Привезли меня в какое-то село и вывели на улицу. Ко мне подошел человек и стал говорить со мной. Я очень плохо знаю английский, но я понял, что они вымогали деньги. Я пытался объяснить, что с собой у меня нет ни наличных, ни карты. В конце концов, я поклялся кровью, что не сдам их полиции, а по приезду в Москву вышлю им деньги на оставленный адрес. Их это не устроило. Они приказали мне приехать самому с наличными. Запугали меня конкретно тогда. На тот случай, если я просто уеду и исчезну. К тому же у меня с собой оказался русский паспорт. Они все сфотографировали. Уж не знаю, спасло меня это или сгубило дело. После того, как мы договорились, они бросили меня на дороге ночью. Я шел по дороге и чувствовал настоящую Африку со всеми ее прелестями. Мне навстречу вдруг вышел огромный бородавочник. Глаза его горели, он рыл копытом землю, я понял, что он нападает. И тут я увидел свет фар. Мне в конце концов повезло. Остановилась машина и добросила меня прямо до места, где я и жил. Вот и все. А Лере я 1000 раз говорил, что все это опасно. Но отговорить от репортажа не смог. Простите, что обманывали вас. — Так вы еще до поездки были вместе? — растерянно спросила Алиса. — Да. Не хотели сначала рассказывать, — ответил Илья. — Хорошо. Многое стало ясно, — сказал Саша. — Когда я ее вытаскивала из рук бандитов, они говорили что-то о долге русского. Но я, конечно же, ничего не понял. — Лерк, ну ты актриса, ко всему прочему, — сказала Алиса. — Сыграла даже ревность. — Прости, — ответила Лера. — Что дальше? Кого препарировать будешь следующим? — спросила Мила у Саши. — На самом деле мне нужно было выяснить, кто из вас имеет отношение к этому делу, из-за которого я здесь. Попасть сюда с вами мне было несложно. Как только я сказал, что я птичьих дел мастер, Илья сразу внес меня в заветный список. Я мог, конечно, придумать и другой способ с вами познакомиться, но этот был идеален. «А ты ФСБшник, что ли?» — спросил его Егор. «Тип того. Я увидел на фото этот дом, который вы сняли, и все понял». «А что ты понял? Я вот ничего не понимаю», — сказала Алиса. «Это долгая и громкая история, но придется рассказать. В 1987 году датчанин Петер Кардинал отправился в пещеру Китум, чтобы собрать какие-то образцы горных пород. Она, кстати, расположена недалеко от того самого места, озера Виктория, где мы останавливались на сутки. Через несколько дней кардинал попал в больницу Момбаса с подозрением на малярию. Все его тело покрылось красными волдырями, глаза налились кровью. Говорят, что это было ужасное зрелище. На второй день пятна на коже превратились в гематомы темно-синего цвета. Из мест, в которые делались уколы, сочилась кровь. Он скончался в итоге через 16 часов. Врачи были в ужасе, ибо с таким течением малярии они не сталкивались. Многочисленные анализы показали, что это была не малярия. В это же время в Уганде работала группа ученых из России. Им пришлось работать с местными учеными и врачами над этими исследованиями. Анализы крови погибшего от столь непонятной на тот момент болезни были отправлены в 3 мировые лаборатории. В исследовательский центр армии США, в Россию и в Британию. Ученые из США первыми определили, что это был мамбургский вирус. Такие же результаты пришли из России. Но как вылечить эту болезнь, никто не знал. Интернациональная команда исследователей отправилась в пещеру Китум для поисков следов смертельно опасного вируса. Наши ученые забросили все свои исследования по Эболе и подключились к новой работе. Если кратко, то, проведя много времени с животными, на которых они ставили эксперименты, умудрились заразиться несколько человек экспедиции. Их не спасли. Среди них были и наши соотечественники. Результаты исследования вируса не утешали. Умерли 42 человека, исследующих этот вирус. Наша группа врачей отделилась от всех, и ученые стали исследовать этот вирус самостоятельно. И под электронным микроскопом все-таки получили первые снимки заболевания. Возбудителями новой чумы были бактерии, по форме напоминающие червяков. Кстати, в пещере, где заразился кардинал, так и не нашли следов вируса. Ходили разные слухи, вплоть до мистических. Через год усиленной работы среди врачей поползли слухи, что один из русских ученых нашел средство, способное уничтожить вирус. Средство было испытано на большом количестве зеленых обезьян, которые при заражении умирали раньше остальных животных. Группа ученых объявила об успешном испытании вакцины. Вот только в скором времени все записи по этому исследованию пропали. Они так до сих пор и не найдены. Поговаривают, что у наших врачей произошел скандал, то ли кто-то украл документы, то ли еще что-то произошло. Тут я не в курсе. Только эти исследования пропали. «Дима, ты ведь за этим сюда приехал?» В комнате воцарила немая сцена. «Мой дед сделал это открытие. Я из династии врачей. После громкого развода моих родителей я взял мамину фамилию», — сказал Дима. «Понятно, почему я сразу не понял, кто есть кто», — сообщил Саша. «Мой дед был одержим идеей спасти человечество. Он был хорошим ученым. Несколько лет он работал тут со своей командой. Они безуспешно корпели над Эболой, когда грянул гром нового и страшного вируса. Дед со своими людьми пропадал в этой пещере без сна и отдыха. Но сначала это было безрезультатно. Однажды его осенило. Он неделю не выходил из лаборатории, и его выводы стали давать результаты. Но в их команде появились разногласия. Его друг был не согласен с исследованиями, начал настраивать против деда остальных. Есть такая штука, как зависть. Никуда от нее не деться. В итоге дед спрятал документы и уехал из Уганды. Вирус сошел на нет, все успокоились. Обнародовать результаты он не мог, так как все равно это была командная работа. Конфликт с группой не давал ему морального права заявлять об этом. Много лет дед просто хранил в памяти это место и этот секрет. Год назад в Уганде снова вспыхнула эпидемия. Врачи объявили, что это та самая болезнь, и исследования деда стали вновь актуальны. Из того состава ученых уже никого нет в живых, в том числе и моего деда. Я решил найти записи. Не вижу в этом ничего криминального. Повторяю, что это открытие именно моего родственника. Я имею на эти документы право. Он тебе рассказывал о своих выводах? Говорил, где он спрятал документы? — спросила Лера. — Дед всегда был странный. Мог бы без своих штучек рассказать мне, где спрятал бумаги. Нет, загадал загадку. — Что он сказал? — спросил Саша. — Он завещал мне свое открытие официально. Это указано в завещании. Но толком ничего рассказать не мог. Вот его фраза целиком. «Дом в заповеднике, бумаги в доме с красной трубой. Там... где сначала был звук, а теперь тишина». Он знал, что я пойму, о чем речь. Я весь интернет перелопатил, прежде чем нашел этот дом. Что означают его последние слова, для меня остается загадкой. «Да, именно ты посоветовал снять этот дом!» — вскрикнул Илья. «А зачем он говорил загадками с тобой, если тебе же он их и завещал?» — спросила Мила. «Мой дед был странным человеком. Он сказал мне об этом только перед смертью. А я был в палате, не один. Он очень боялся, что кто-то украдет его открытие. Он завещание писал уже незадолго до болезни. Все хотел удостовериться, что я достоин его открытия, что я также одержим работой». «А еще это деньги и слава», — сказал Илья. «Да какая слава! Если я найду эти документы, то не буду же я себе присваивать результаты. Это только его слава и работа его. А людей нужно спасать, раз до сих пор нет лекарства от этого ужаса». «Ты прав. Мы поможем тебе найти их. Правда, ребята?» — воодушевленно спросила Мила. «Конечно. Разгадать бы последнюю фразу», — задумчиво сказала Алиса. «Тебе не придется заниматься поисками. Завтра в 12:00 у нас самолет». «Что? О чем ты? Я никуда не полечу». «Полетишь. Тебе угрожает опасность. Нужно уехать. И срочно. Эд просил вести тебя». «Мне? Я тут при чем? И мне абсолютно неинтересно, что об этом говорит Эд. Я еще не все наблюдения провела». «Ты нанаблюдала на 3 диссертации. Я никогда бы не сказал тебе этого тут, Но этот факт — моя тяжелая артиллерия. Мне нужно увести тебя отсюда. Алиса, стреляли в тебя. В комнате снова повторилась немая сцена. На лице Алисы застыла гримаса ужаса. «В меня? Ты с ума сошел?» «В тебя. Я жалею, что я сказал, но нет выхода. По-другому я не увезу тебя отсюда». «Но меня не было в комнате в этот момент. По крайней мере, возле окна». «Вы с Милой. Издалека похожи. Та же фигура и рост, цвет волос тоже совпадает». «Отлично. Меня бы убили за Алисы?» Закрыв рот руками, проговорила Мила. «Мила», — строго сказал Егор, — «остановись. Саш, объясни, в чем дело? Что происходит? Почему ты уверен, что стреляли именно в Алису? Я скажу ей об этом наедине». «Нет, Саша, если уж мы начали такой откровенный разговор, и каждый сейчас говорит о себе всю правду, давай тут». «Хорошо», — сама напросилась. «Жена Эда, она так просто его не отпустит. Я рассказывал о ней. Это страшный человек». «Что? Его жена хочет меня убить? Это вообще как?» «Ей сейчас с ним разводиться совсем невыгодно, а ты — серьезная помеха». «Она сумасшедшая?» — спросил Егор. «Да, и уже давно. А скорее избалованная до невозможности. Всепрощение для нее существует с детства. Это вам не Москва. Тут никто не будет расследовать убийство, тем более пришлых. Так что собирайся, Алиса. Точка». «Какие страсти!» — прошептала Лера. «Повезло Эду. Понятно, почему он влюбился в нашу Алису. Она ангел по сравнению с этой стервой». «Не надо, Лера. Это я влюбилась, да неудачно. Хорошо, Саш, я полечу завтра с тобой». «А кто следил постоянно за нашим домом?» — спросил Егор. «Так как слежка началась задолго до отношений Эда и Алисы, я склонен думать, что охотится за документами. Я работаю над этим делом уже давно». «Ты поэтому с нами?» — спросил Дима. «Да, мы с Эдом давно раскручиваем цепочку. Но выйти на место, где твой дед спрятал бумаги, до этого времени не смогли. В отчетах об этом доме ничего не сказано». «Не думал, что ФСБ известно о наших семейных тайнах». «Дима, эти ваши семейные тайны могут спасти тысячи жизней. Если твой дед действительно открыл путь к излечению, то ты должен обнародовать этот путь». «Так что с домом?» — спросил Илья. «Когда-то тут жила очень красивая африканка. Никто не знал, что дед сюда приезжал. Он не говорил никому об этом», — ответил, улыбаясь, Дима. «Тут и спрятал дело всей своей жизни». «А что стало с ней?» — спросил Саша. «Я не знаю. Эта история всплыла в нашей семье из-за одной фотографии. Мама нашла ее в старых вещах деда, уже после его смерти. А в записях он так и называл этот дом — дом с красной трубой. Хорошо, что бабушка так и не узнала об измене. Она умерла за 2 года до смерти деда». Дима вытащил из бумажника пожелтевшее фото. На нем был его дед. Он обнимал африканку. Она действительно была красавицей. Они стояли на веранде дома и улыбались. Все сразу узнали этот дом, то место, где они сейчас сидели за круглым столом и вытаскивали на свет Божий все тайны. «Хорошо. Кто еще что скрывает?» — спросила Лера. «Я одного не понимаю. Кто украл мою картину?» — спросил Егор. «Твою картину украл я», — спокойно ответил Саша. В комнате снова воцарилось молчание. «Саша, зачем?» — наконец выговорила Алиса. «Хорошо, объясню. Егор, ты хороший портретист. Я не знаю, как так получилось, что ты увидел меня с человеком, с которым не должен был увидеть. Не хватало, чтобы ты еще и выставил где-то эту картину. Так что прости, я ее сжег». «Вы меня не заметили. Я сидел на заднем дворе, он приехал к тебе на красной машине с дипломатическими номерами. Вы поговорили-то 10 минут. Но мне хватило, чтобы уловить его образ. Я начал с него. Ты не в дефиците, всегда рядом. Это такая колоритная картина получилась. Джунгли и двое из разных миров. Зачем ты это сделал? Это лучшее, что я написал». «Егор, прости меня, пожалуйста. Я не мог пустить эту картину в жизнь. А ты еще нарисуешь. Нол уже написал. Она на картине, как живая. А Лиску пририсуй к ней. Вот тебе и парочка тоже, — засмеялся Дима. Да идите вы, — разозлился Егор. Я вот только одну фигуру не разгадал никак. Мила, ты зачем сюда поехала? У плиты стоять? — улыбнулся Саша. Мила засмущалась и отвернулась. «Можно я не буду говорить?» «Ну уж нет. Нас всех вывели на чистую воду. А ты особенная. Может, ты тоже шпион какой?» — сказал Илья. «Да никакой она не шпион. Влюбилась она по интернету. Вот и потащилась за ним сюда», — сказала Лера. «Прости, Мила, но сейчас время правды». «Влюбилась? В кого?» — спросил Дима. Мила выбежала из комнаты. «Дима, ты не мог промолчать?» — резко сказала Алиса. «А что я такого спросил?» «В тебя влюбилась. Каждый твой пост до дыр зачитывала. Как увидела, что есть возможность с великим блогером поехать в экспедицию. Мир перевернула, но уговорила Илью ее взять. Она каждый твой пост комментировала, отвечала на каждый твой коммент. Ночами не спала. Как только ты что-то выставишь, сразу кидалась с тобой общаться». «Да ладно. Я давно заметил, что у меня есть такая подписчица. Но что это наша Мила, даже представить себе не мог». «Только и всего? Понятно. Одной проблемой меньше», — выдохнул Саша. «Почему я не замечал?» — спросил Дима. «Потому что ты сухарь. Никого вокруг не замечаешь», — сказала Лера. «Почему сухарь? Она мне очень нравится», — смущенно сказал блогер-врач. «Совет да любовь. А сейчас нам нужно заняться поисками документов», — сказал Саша. «С любовью потом разберетесь». «Постойте, Дима, а кто тебе угрожал в ботаническом саду?» — вдруг спросила Алиса. «Угрожал? С чего ты взяла?» «Я могу подтвердить. Мы слышали это вместе», — сказал Илья. «А, это... Когда я сказал, что буду добиваться Алисиного внимания, а Саша мне дал понять, чтобы я расслабился». «Да нет, он не угрожал. Так, пошутил. Да, Саш?» «Я еще не решил, шутил я тогда или нет», — ответил Саша. Молодые люди перевернули весь дом, заглянули в каждую щелочку, простучали все стены, но ничего не было. «Как ты думаешь, что означают слова «там, где сначала был звук, а теперь тишина»?» — спросила Алиса у Саши. — Это может быть что угодно. Окно, заколоченное деревяшкой, как, например, на чердаке. Или еще что? Звук. Ищи, что могло издавать звук. Алиса с Сашей поднялись еще раз на чердак. Здесь все вещи были под толстым слоем пыли. Алиса вытащила огромного медведя и показала Саше. — Может, он был говорящий? Они прощупали всю игрушку, но там ничего не было. Вдруг взгляд Саши упал на старый сломанный граммофон. «Алиса, смотри! Сломанный аппарат. Был звук, а сейчас тишина». В нижней части музыкального аппарата они нашли связку документов. Так закончился этот вечер. Самолет все еще трясло. Алиса посмотрела на Сашу, он не спал. «Саш, ты же поможешь Илье?» «Конечно. Там мои люди уже этим занимаются. Это тоже в деле. Что молчал, давно бы уже раскрутили». «Они угрожали ему. Он не мог все рассказать раньше». «Хорошо, что не додумался деньги снять и отдать. Никто бы его больше не увидел. Эд сегодня увезет их в другое место. Но билеты им я все же поменял. Полетят все домой через неделю». «Спасибо тебе. А документы?» «Они со мной. Дима мне доверил». «Вот и хорошо», — сказала Алиса и погрузилась в сон. Она внезапно проснулась от непонятной тревоги, раздирающей ее душу. Алиса поняла, что так и не легла в кровать. За столом радостно сиял монитор ее макбука. Она отчетливо услышала родной голос, но почему-то от этого стало еще страшнее. Завтра защита диссертации. Она была полностью готова к испытанию. Ее научный руководитель был в восторге от материала практической части. Но сейчас она ни о чем не думала, кроме голоса, который ее звал откуда-то издали. Алиса встала, пошла на кухню и заварила себе крепкий чай. Вернувшись за рабочий стол, она вошла в Фейсбук, и ее рука, державшая кружку, дрогнула. Чай разлился на стол, а из ее горла вырвался сдавленный крик. С экрана на нее смотрело красивое и такое родное лицо Эда, только фото было с траурной лентой. Внизу была запись о том, что посольство РФ в Уганде сообщает о преждевременной кончине своего работника Эдварда Вольского и выражает соболезнования всем родным и близким. Что это? Что это такое? Это шутка? Господи, только не это, пожалуйста, только не это! В шоке бормотала девушка. Она дрожащими руками набрала номер Саши. Он не ответил. «Да где же ты?» — крикнула Алиса. Она набрала другой номер. Ее научный руководитель ответил ей бодрым голосом. «Да, милая, ты уже проснулась? Я понимаю, не спится». «Николай Иванович, я улетаю». «Что? О чем ты, Алиса?» «Я улетаю в Уганду, дорогая моя. У тебя завтра защита. Мы не можем перенести». «Николай Иванович, миленький, у меня жених погиб. Придумайте что-то. Помогите, пожалуйста. Я сейчас не в себе». «Хорошо, деточка. Я попробую перенести на месяц. Завтра у нас 3 слушания, я тебя освобожу. Главное, что комиссия будет не зря собрана. Удачи тебе и стойкости. Я соболезную». Ничего другого ей в голову не пришло, как назвать чужого мужа своим женихом. Но она не рассматривала это как ложь. Она любила Эда. А теперь его нет. Телефонный звонок прогремел у уха. «Саша! Наконец-то, Саша! Что с Эдом? Что случилось?» «Как ты узнала?» — печальным голосом ответил ей Саша. «Ты знал? Почему мне не сказал? Что с ним?»